Эдгар Аллан По. Похищенное письмо. Для мудрости нет ничего ненавистнее хитрости. Сенека. Как-то в Париже, ветреный вечер осенью 1800 года, когда уже совсем смерклось, я предавался двойному наслаждению, которое дарит нам сочетание размышлений с пинковой трубкой в обществе моего друга Дюпена в его маленькой библиотеке, а вернее кабинете на четвертом этаже дома номер 33 на улицу Дюно в предместье Сен-Жермен. Более часа мы просидели, храня нерушимое молчание, и стороннему наблюдателю могло бы показаться, что и я, и мой друг всего лишь сосредоточенно и бездумно следим за клубами табачного дыма, заполнившего комнату. Однако я продолжал мысленно обсуждать события, служившие темой беседы, которую мы вели в начале вечера. Я имею в виду происшествие на улице Морг и тайну, связанную с убийством Мари Роже. Вот почему, когда дверь распахнулась и в библиотеку вошел наш старый знакомый месье Г., префект парижской полиции, это представилось мне любопытным совпадением. Мы сердечно его приветствовали, потому что дурные качества этого человека почти уравновешивались многими занятными чертами. А к тому же мы не виделись с ним уже несколько лет. Перед его приходом мы сумерничали, и теперь Дюпен встал, намереваясь зажечь лампу, но он тут же вновь опустился в свое кресло, когда Г. сказал, что пришел посоветоваться с нами, а вернее с моим другом, о деле государственной важности, которое уже доставило ему много неприятных хлопот. «Если оно требует обдумывания, — пояснил Дюпен, отнимая руку, уже протянутую к фитилю лампы, — то предпочтительнее будет ознакомиться с ним в темноте». «Еще одна из ваших причуд, — сказал префект, имевший манеру называть причудами все, что превосходило его понимание, а потому живший поистине среди легиона причудливостей». «Совершенно справедливо», — ответил Дюпен, предлагая гостю трубку и придвигая ему удобное кресло. «Но какая беда случилась на сей раз?» — спросил я. «Надеюсь, это не еще одно убийство?» «О нет, ничего подобного. Собственно говоря, дело это чрезвычайно простое, и я не сомневаюсь, что мы и сами с ним превосходно справимся, но мне пришло в голову, что Дюпену, пожалуй, будет любопытно выслушать его подробности, ведь оно такое причудливое». «Простое и причудливое, — сказал Дюпен. Да, впрочем, не совсем. Собственно говоря, мы все в большом недоумении, потому что дело это на редкость просто, и тем не менее оно ставит нас в совершенный тупик». «Быть может, именно простота случившегося избивает вас с толку, — сказал мой друг». «Ну, какой вздор вы изволите говорить, — ответил префект, смеясь от души. — Быть может, тайна чуть-чуть слишком прозрачна, — сказал Дюпен. — Бог мой, что за идея? Чуть-чуть слишком очевидно. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, хо-хо-хо, — загремел наш гость, которого эти слова чрезвычайно позабавили. — Ах, Дюпен, вы меня когда-нибудь уморите. Но все-таки, что это за дело? — спросил я. — Я сейчас вам расскажу, — ответил префект, задумчиво выпуская изо рта длинную ровную струю дыма, и устроился в кресле поудобнее. — Я изложу его вам в нескольких словах, но прежде я хотел бы предупредить вас, что это дело необходимо хранить в строжайшем секрете, и что я почти, наверное, лишусь своей нынешней должности, если станет известно, что я кому-либо о нем рассказывал. «Продолжайте», — сказал я. «Или не продолжайте», — сказал Дюпен. «Ну так вот, мне было сообщено из весьма высоких сфер, что из королевских апартаментов был похищен некий документ величайшей важности. Похититель известен. Тут не может быть ни малейшего сомнения. Видели, как он брал документ? Кроме того, известно, что документ все еще находится у него». «Откуда это известно?» – спросил Дюпен. «Это вытекает, – ответил префект, – из самой природы документа и из отсутствия неких последствий, которые неминуемо возникли бы, если бы он больше не находился у похитителя. То есть, если бы похититель воспользовался им так, как он, несомненно, намерен им в конце концов воспользоваться». «Говорите пояснее», – попросил я. «Ну, я рискну сказать, что документ наделяет того, кто им владеет, определенной властью по отношению к определенным сферам, каковая власть просто не имеет цены». Префект обожал дипломатическую высокопарность. «Но я все-таки не вполне понял», – сказал Дюпен. «Да? Ну, хорошо. Передача этого документа третьему лицу, которое останется неназванным, поставит под угрозу честь весьма высокой особы. И благодаря этому обстоятельству тот, в чьих руках находится документ, может диктовать условия той весьма знатной особе, чья честь и благополучие оказались в опасности». «Но ведь эта власть, — перебил я, — возникает только в том случае, если похититель знает, что лицу, им ограбленному, известно, кто похититель. Кто же дерзнет?» «Вот, — сказал Г, — это министр Д, чья дерзость не останавливается ни перед чем, ни перед тем, что достойно мужчины, ни перед тем, что его недостойно. Уловка, к которой прибег вор, столь же хитроумна, сколь и смела. Документ, о котором идет речь, сказать откровенно, это письмо, был получен ограбленной особой, когда она пребывала в одиночестве в королевском будуаре. Она его еще читала, когда в будуар вошло то высочайшее лицо, от какого она особенно хотела скрыть письмо. Поспешно и тщетно, попытавшись спрятать письмо в ящик, она была вынуждена положить его вскрытым на столик. Однако оно лежало адресом вверх, и так как его содержание было скрыто, не привлекло к себе внимания. Но тут входит министр Д. Его рысий взгляд немедленно замечает письмо. Он узнает почерк, которым написан адрес, замечает смущение особы, которой оно адресовано, и догадывается о ее тайне. После доклада о каких-то делах, сделанного с его обычной быстротой, он достает письмо, несколько похожее на то, о котором идет речь, вскрывает его, притворяется, будто читает, после чего кладет рядом с первым. Потом он снова около 15 минут ведет беседу о государственных делах и, наконец, кланяясь перед тем, как уйти, берет со стола не принадлежащее ему письмо. Истинная владелица письма видит это, но, разумеется, не смеет воспрепятствовать ему из-за присутствия третьего лица, стоявшего рядом с ней. Министр удаляется, оставив на столе свое письмо, не имеющее никакой важности.